Мы скомканно закончили инвентаризацию, предварительно вызвав команду, чтобы убрать тело стока, и пошли обратно. Я назначил допросы через 3 часа. Надо было все обдумать, навести кое-какие справки. А где это делать, как не в баре, тем более, что мой путь лежал через него. Но, к моему разочарованию, все бармены были заменены на андроидов. Это оказалось выгоднее и практичней. Вряд ли кто-то изливал им душу. Я просто скачал на нейросети их данные о посетителях и поставил на анализ, а сам задумался. Возможно, они изливали не душу, а что-то еще. У нас ведь тут есть первоклассный бордель, один из лучших в галактике усилиями Фобоса. Пожалуй, надо наведаться туда, пообщаться с работницами и заодно провести инспекцию. Я с чувством долга и необходимости двинулся в сторону двери в заведение. Похоже, расследование сейчас затянется, но чего не сделаешь ради победы. Глава 4. Как я и предполагал, излитие души активно происходило в объятиях Гурий. Они мне много чего поведали, но главное, прямо перед вторжением на базу прибыло приличное количество людей, многие из которых вели себя весьма подозрительно, интересовались устройством базы, командованием, в том числе мной, вооружением, причем ненавязчиво, то выказывая удивление, то недоверие. В общем, осторожно вынюхивали, из чего я сделал вывод, что элриане полностью в курсе наших дел, но по каким-то известным лишь им причинам не захватили наш оазис. Все это означало, что вкупе со Скаулом, мне предстоит допросить довольно много народа. Пожалуй, имеет смысл взять кого-то в помощь, но кого? Цитрос слишком прямолинеен, Драк тоже больше по части кого-то пришить. Жаль, нет Дьюи, вот бы кто мне помог, он сыщик от Бога. Но связь с ним утеряна так же, как и с остальными обитателями Селесты. Придется, видимо, самому. Мне, конечно, не нравилась роль следователя службы собственной безопасности, но когда меня пытается зарезать ящер, мне не нравится значительно больше, так что я смирился за неимением альтернатив. Я решил не действовать жестко, все-таки свои люди, а совместить приятное с полезным. Поэтому ожидающие меня в очереди бойцы были приятно удивлены, когда допрос переместился в бар, который по этому случаю я зарезервировал. Известный факт, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, поэтому я дал андроидам-барменам команду смешать всем по паре тройки коктейлей с крепким алкоголем и небольшим количеством веществ из аптечки Ашара, расслабляющих психику, но строго учитывать пропорции и ментальный профиль каждого. Мне не нужны были бревна или те, кто выпьет недостаточно. Также андроиды должны были присматривать, чтобы все выпили лекарства и доложить об отказниках, их будем допрашивать с особым пристрастием. Как ни странно, допрос, точнее даже беседа, прошли легко. Я задавал стандартные вопросы типа «Когда прибыли?», «Кем работаете?» и так далее, хотя у меня и так были все эти данные, а во время ответа аккуратно залезал в мысли субъекта. Ни у кого я не обнаружил ничего подозрительного, в том числе и у отказников, они не могли пить по медицинским соображениям, но оказались вполне нормальными работниками с мыслями о семьях и будущем. Ничего подозрительного. В результате я сделал вывод, что копать надо дальше, выборка из новобранцев оказалась неверной. Поскольку я потратил довольно много времени и сил, да и сам поднабрался псионических снадобий, мне нужен был перерыв. Я раздумывал, что делать. Тут Заяц очень кстати прислал мне список с анализом и сопоставлением данных из борделя и от андроидов. Было несколько любопытных совпадений. Двое вели себя подозрительно что в баре, что в борделе, но при этом здесь не присутствовали. Это были уже старые работники базы, техник по обслуживанию помещений КОПС и начальник отдела логистики Анданте. Поскольку действовали они, судя по всему, сообща, нейросеть выдала частоту их встреч выше средней по базе, хотя они не работали вместе, я решил допросить их. Пометуя про долбоящера, сделать это я хотел тихо, создав видимость, что мы напали на след. Поэтому я дал приказ команде увести 2 первых попавшихся мне на глаза людей в карцер, и взять паузу, чтобы все улеглось. Не хватало еще, чтобы занервничавший техник сломал нам базу, а логист что-нибудь запутал в системе. Отпустив всех, я отправился к заключенным, по дороге отдав приказ доставить им в камеру все, что попросит, и по одной работнице из нашего заведения у тех, после чего зашел в камеры наших ложных предателей и объяснил ситуацию, что они участвуют в большой игре, вносят неоценимый вклад, который обязательно зачтется и все в том же духе. Я припомнил, как это делалось у нас, когда требовались добровольцы. В результате все остались довольны. Они, на полном довольстве и с гитерами, а я, с запасом времени для выслеживания настоящих шпионов. Цитрус был уже в курсе моего плана и в целом одобрил его. Мы установили негласную слежку за подозреваемыми и полный контроль их входящих и исходящих коммуникаций. Шпионская история съела прилично времени, и наш первый этап, разведка, запаздывал, хотя Цитрус все же немного продвинулся, подготовив предварительные списки экипажей. Их отбором и утверждением я и занялся. Экипажи были, прямо скажем, не самые лучшие. Наш основной состав остался кто где после начала вторжения и был недоступен. Поиск по экипажам кораблей, застрявших на базе, тоже особых результатов не дал. Это были гражданские пилоты без навыков скрытной разведки. К тому же связь глушилась, и координация группы истребителей-разведчиков была невозможна. Поэтому я решил, что мы с Марком полетим на корабле «Протеан», взяв с собой нескольких техников. Мы выбрали для начала наш сектор. Было бы странно изучать обстановку в отдаленных районах, не зная, что творится у нас под носом. Первым делом было необходимо ликвидировать глушилки и шпионы. Остальным кораблям следовало сосредоточиться в астероидных полях и ждать сигнала, который поступит после уничтожения глушилок. Они должны были вылететь и приступить к непосредственной разведке, соблюдая по возможности радиомолчание. Объяснив команде задачу, мы дружно отправились готовить корабли к вылету, прихватив с собой и потенциального предателя техника, заодно и проверим, начнет ли он совершать какие-то действия, чтобы передать информацию, и какие именно. Техник не был псионом, как правило у людей такого склада ума более экстравагантные и творческие профессии, поэтому я не опасался, что он выйдет на связь прямо из ангаров, и мы успеем его остановить в случае чего. Я даже подумывал взять его с собой в разведку, но вспомнил, что таких в разведку не берут. В ангаре все пошло штатно. Корабли не нуждались в ремонте, и были в полной готовности, поэтому мы загрузили вооружение и запас продуктов на неделю. Я проследил, чтобы техник слышал и видел как можно больше, а мой робокот, как всегда под маскировкой, следовал за ним и все фиксировал. И надо же, он зафиксировал, как техник поставил на один из кабелей, ответственных за питание корабельного Искина, небольшой заряд. Так он не просто шпион, а еще и диверсант. Но мне надо было знать, каким образом у них осуществляется связь, ведь все глушилось противником, никакой сигнал, тем более маломощный, не смог бы проникнуть сквозь эту пелену. Мы ушли, оставив техников заканчивать подготовку. Как показали камеры, наш друг что-то скопировал со своего персонального планшета на крохотного робота-паучка, который тут же по стене взобрался в вентиляцию и пропал там. Но не бесследно, за ним шмыгнул кот. Он довел его до того момента, как паучок добрался до такого же крохотного дрона, готового вылететь в любой момент. Объекты такого размера были плохо видны нашей оборонительной системе. Вот как они общаются. Следить за дроном не было никакого смысла, полетные координаты должны быть забиты в его системе, так что я отдал коту приказ словить дрона, что он и сделал, на то он и кот, чтобы ловить все, что движется. Пожалуй, надо пригласить техника на разговор. Я сразу отдал коту приказ тащить дрона в мастерскую, где техники выудят из него координаты точки передачи информации. Скорее всего, там он должен был встретиться с кораблем-разведчиком «Алариан». Ну, что же, как не хитрые «Алариане», а мы еще хитрее. Пожалуй, стоит отпустить дрон после изучения с какой-нибудь информацией в духе «В Багдаде все спокойно». Хотя нет, мои воспоминания о Багдаде несколько отличались от детской сказки, так что придумаем что-нибудь другое. Все, пора пообщаться с этим арахнофилом. Охрана приволокла его в подвал административного здания, где у нас были расположены карцеры, не все себя хорошо ведут, пришлось спроектировать на базе и такое. Будем пытать, или сам расскажешь. Плотоядно обратился я к технику, давно я не совершал своих любимых военных преступлений, добавил я и достал штык-нож, положив его на стол перед закованным в кандалы страдальцем. Техник решил поиграть в героя и молчал. Пришлось заставить его проглотить два стакана развязывающего язык коктейля нашей домашней разработки, 50 на 50 псионического и алкогольного пойла. Техник поплыл довольно быстро, даже не пришлось, к сожалению, заниматься членовредительством. Стучал он достаточно давно и активно, и противник был в курсе всех наших оборонных секретов, да и про военные корабли знал. Из хорошего удалось выяснить, что других шпионов на базе он не знал, Куратора тоже не было. Связь держал только посредством дронов-шпионов. Ну а судьбу свою он решил сам. Оказалось, что он идейный. Порядки ему, видите ли, наши не нравились. С его точки зрения, мы слишком жировали. Зависть – плохое качество, сказал я ему напоследок, отправляя дышать вакуумом через шлюз посредством гдешней Феникса. Незавидна участь предателей. По возвращении, отдал приказ задержать Анданте, его связь со шпионом была уже явна. Займусь им чуть позже, пусть посидит. С вылетом пришлось задержаться. Во-первых, надо было сменить коды доступа к орудиям, да и вообще передислоцировать их во избежание быстрого уничтожения. Также пришлось проверять все корабли на предмет минирования и различных шпионских устройств. Ремонтные дроны сбились с ног, выковыривал разные электронные девайсы, и через несколько часов на полу ангара лежала целая куча следящих и взрывоопасных предметов. Как-то все странно складывалось. Похоже, алариане о нас знали практически все, но почему-то не нападали. Стало даже как-то обидно, как будто мы какие-то ущербные. Надо будет при случае отловить какого-нибудь их представителя и поинтересоваться данным вопросом с пристрастием. Количество устройств навело меня на мысли, что шпионов больше, и останавливаться с их поиском рано. Опять же, займусь этим по возвращении. Может, и Анданте что-нибудь скажет. В конце концов, в мое отсутствие и Цитрос может из него что-то выбить. Подумав об этом, я отдал соответствующее распоряжение через нейросеть. Все это время меня беспокоил вопрос, куда пропал 202 и краткое и вообще все патрульные древних. Реликтов тоже что-то не наблюдалось. Последней информацией о древних было, что ожидают на базе, но здесь никого. Единственное, что я мог предположить, из-за блокировки портальной сети они просто не помогут попасть в наш сектор, тем более что в оазисе и портала то было, так что встреча с ними откладывалась. Может и к лучшему. Зная об их склонности к садизму, я не спешил увидеться. Пока я размышлял о пропавших древних и молчащем капрале из учебки, корабли были досмотрены. «Ну что, погнали», — сказал я своей команде, в которую входили Марк в качестве пилота, и два техника Дикой Станс. Их я отобрал как наиболее опытных и хорошо понимавших специфику радиоэлектронной разведки. Вылет прошел штатно, и мы отправились в ближний космос. Для начала следовало проследить, кто прилетит за мини-дроном, разведчиком, которого мы перепрограммировали, и отправили с информацией о спокойной обстановке на базе по тем же координатам, что были у него при захвате. Мы теперь точно знали, куда и когда лететь, так что необходимости следить за дроном не было. Как и вся разведка и тайные миссии, встреча дрона с маткой должны были произойти в астероидных полях неподалеку от базы. Алриане распоясались и подлетели совсем близко, зная, что в оазисе нет сканера гравитационных аномалий. Мы заказали его, заплатив немалую сумму, но из-за начавшегося вторжения прибор не успели доставить и установить, так что корабли под маскировочным полем засечь было трудно, только зная координаты, что мы и планировали сделать. Конечно, очень подмывало захватить корабль, но тогда сорвалась бы миссия с дезинформацией. Да и неизвестно, есть ли там живые элриане, вполне возможно, пришлют дрон побольше или автоматический челнок. Мы планировали проследить за ним с помощью своего дрона-разведчика, который под прикрытием шпиона подберется и прилепится на борт. Узнаем, где их база, и что они из себя представляют для будущего нападения. Лететь было недолго. Мы прилетели раньше, чем дрон-разведчик, и укрылись вблизи одного из астероидов, судя по виду, состоящего из бокситов. Железный астероид неплохо скрывал наш корабль от сканирования, хотя он и так был достаточно защищен. Протеанские силовые и маскировочные щиты славились повсеместно. Вообще эта раса была гениями электроники, они даже сами были ей напичканы и являли собой симбиоз технологии и биологических организмов. Там были и импланты, и биомеханические протезы. Некоторые протеане больше напоминали киборгов, чем людей, но при этом не отличались воинственностью, являясь скорее неким подобием спалотов. Но если те развивались в направлении псионики, то эти – биомеханики. Но в любом случае, их научные достижения впечатляли. Например, большинство наноботов и нейросетей были протеанского происхождения. Не сказать, что они были монополистами, но доход получали астрономический. И вот, в этом чуде техники, мы просидели около 2 часов до момента, когда на точке встречи появился наш троянский бот в сопровождении мини-дрона-разведчика, а со стороны Алриан – автоматический дрон-матка. Алрианские корабли не были столь совершенны, как протеанские или сполоцкие, и брали мощью, а не тонкостью технологий. Вот и дрон выглядел как кирпич. Алриане были столь уверены в себе, что он летел даже без маскировки, из-за относительно малых габаритов он был не очень заметен, а маскировка требовала большого количества энергии, что ухудшало характеристики разведчика. Так что прилетел кирпич. Наш разведчик отделился и прилепился к броне дрона в мертвой зоне, а шпиона затянул внутрь манипулятор. Кирпич немного повисел и стартовал в пока неизвестном направлении, подождав для верности еще час на случай, если рядом болтался какой-нибудь разведчик Алриан, контролировавший ход миссии. Мы полетели по своим делам, искать постановщики помех и прочее оборудование противника. Мы приняли решение не уничтожать его, что вызвало бы вопросы, а перепрограммировать, оставив небольшой диапазон частот открытым для использования нами. Собирать постановщики помех было несложно, они орали в полном электромагнитном диапазоне на всю галактику, так что при подлете приходилось даже включать силовые щиты, настолько было мощное излучение. Располагались они как попало, где-то на астероидах, некоторые просто в открытом космосе. Было видно, что их расстановка, по крайней мере в нашем секторе, велась довольно сумбурно. Это и не удивительно, здесь почти не было ничего интересного, кроме нашего оазиса. Процесс перепрограммирования происходил довольно просто, мы подлетели к постановщику помех и выпускали автоматический ремонтный дрон, который стыковался с ним, аккуратно вскрывал, запускал программу перепрошивки и закрывал все обратно. Единственный раз, где возникли сложности, это на одном из астероидов. Алриане засунули постановщик помех в какой-то узкий и глубокий кратер, и мне в скафандре пришлось прогуляться к нему по астероиду, чтобы с помощью лебедки и электромагнитного захвата поднять на поверхность. Но мне это даже доставило удовольствие, я люблю гулять по астероидам, к тому же с этого открывало красивый вид на наши два светила и соседние галактики, переливающиеся всеми цветами радуги. Я даже разглядел Селесту, казавшейся отсюда точкой. Эх, мне бы туда. Кария и вся моя команда сейчас очень бы пригодились, да и дом лучше, чем гостиница. Впрочем, рассуждать об этом, стоя на астероиде, было преждевременно, и я просто закончил работу, опустив перепрошитый дроном постановщик обратно в кратер. Прогулка по астероиду пошла мне на пользу. Всегда полезно для организма погулять в космосе и поработать на свежем вакууме. «Ну, что будем делать с разведчиками и шпионами?» — спросил я Марка, когда вернулся на корабль, где он изнывал от безделья. Я же, напротив, был бодр и жизнерадостен, видимо, чистый кислород в скафандре промыл мозги. Мое дело долететь, это пусть техники решают. Техники тоже всю дорогу маялись от скуки, так как почти всю работу выполнял дрон. Они даже успели составить карты расположения постановщиков и провести моделирование сети, чтобы проверить пустующие узлы, где, по идее, они тоже должны были находиться. Сейчас они рубились в какую-то местную игру, смесь шахмат, шашек и ходилки. Надо будет эскинам подсунуть, вдруг отвлекутся от властелина вселенной. Мне кажется, игре техников было какое-то уж совсем бесконечное число комбинаций. На мой вопрос, как быть со шпионскими зондами и разведчиками, техники предложили несколько вариантов, исходя из того, что мы предварительно планировали на базе и наличие оборудования. Часть из них можно было сломать и поставить жучки на прилетевших на ремонт дронов, как мы уже сделали один раз. Эта идея мне понравилась, тем более что у нас был целый контейнер этих шпионов. Протеане были на них просто помешаны. Я даже удивлялся, как они живут в своем обществе с таким количеством шпионской техники. Никакой личной жизни, просто какая-то антиутопия. Ну, впрочем, это их дело. Второй вариант заключался в создании слепых зон путем установки наших глушилок, создающих засвет определенных секторов. Вариант был неплохой, но их могут обнаружить, что вызовет ненужные вопросы. От этого варианта я пока решил отказаться. И третий вариант – держать неподалеку дрона постановщика помех, который будет включаться только в момент подлета флота, и тут же отключаться. Этот вариант мне понравился больше, так как здесь быть обнаруженными сложнее. В результате, следующие сутки мы занимались поиском шпионской техники Алриан и действиями по плану. Я искренне радовался, что протеане наши союзники и находятся на другом конце галактики от места вторжения. Попади их технологии в руки Алриан и Мейланцев, нам было бы намного сложнее. А так, разбираться с кирпичами Алриан было одно удовольствие. Правда, я с грустью думал, что землянам ни в каком случае не удастся выстоять в борьбе с теми же элларианами, даже их самый отсталый кирпич был чудом техники с точки зрения земных технологий. Но все это лирика. Пока Земля, к счастью, под опекой древних реликтов, надо постараться выиграть битву здесь, чтобы она не дошла до Земли. И мы в самом начале пути. Когда мы покончили со следящими устройствами в выбранном нами радиусе от базы и оставили дронов для ослепления по команде или слежки, пришли и данные от шпиона, следившего за дроном-маткой, увозившего перепрошитого шпиона. Как ни странно, базы как таковой он не обнаружил. Вместо нее в открытом космосе дрейфовало несколько кораблей. Пожалуй, можно бы и атаковать, но мне не нравилось их превосходство в вооружении. Нам был нужен как минимум линкор или десяток крейсеров, чтобы их гарантированно уничтожить. Линкоров у нас не было. Единственный, о котором я знал, был на свалке, да и его мы изрядно разобрали. Я дал нейросети задачу проанализировать информацию по тяжелым кораблям, которые были в зоне нашего доступа, но получил мало обнадеживающий ответ. Оставалось одно – подтащить туда несколько аннигиляционных и гравитационных торпед и разнести на куски. Но я то хотел корабли не просто уничтожить, а захватить. Поэтому я отправил дронов к кораблям поддержки для передачи приказа о возвращении. Надо копить силы и искать судя, способные заменить хотя бы крейсеры. С этими мыслями я возвращался на базу под мерный храп уснувшего Марка. Он почти не спал трое суток, контролируя возможное приближение врага, и теперь отрубился, а я вел корабль до начала посадки как второй, не слишком опытный, пилот. Глава 5. Вернувшись на базу с помощью проснувшегося Марка, так как я стыковался пока еще скорее по звуку, чем по приборам, я первым делом направился к Цитросу и Дьюи. Приятной новостью было то, что Цитрос выбил из Анданты признание. Нет никакой сети шпионов. Логист просто должен был стучать обо всех наших перемещениях и перевозках, но он уже вряд ли сможет это сделать, так как составил компанию технику, дышавшему в открытом космосе вакуумом. Ну, в принципе, гулять в космосе полезно, Марк подтвердит. Правда, этих мы забыли положить в капсулы. Я не совсем понимал цели и методы элариан, ну не настолько же они тупы, чтобы отправить сюда пару шпионов и на этом ограничиться. С другой стороны, бардак – это описание любой армии. Может, они просто забыли или не сочли важным отправлять к нам больше агентов. Да будет благословлен армейский бардак в таком случае. Я также все еще не понимал роли Скаула и Делия во всем происходящем и их повышенного внимания к моей персоне, поэтому следующим пунктом моего плана было допросить Спалота. Но делать это я буду лично и осторожно, не хватало еще конфликта с их расой. К тому же, я планировал использовать их технологии для модернизации флота. Мысль восстановить линкор я отбросил, его слишком сильно растащили на части, но на свалке я видел несколько вполне добротных, хоть и стареньких, крейсеров. Вот их и можно попытаться восстановить, будет у нас крысиный флот. Если их за это время, конечно, не растащили мусорщики и металлоломщики. Но сначала Скаул, наш то ли шпион, то ли непонятно кто, сидел в камере за столом и усиленно делал вид, что не понимает, что происходит, хотя что-то мне подсказывало, что он давно уже покопался в мозгах моих соратников и полностью был в курсе происходящего. Я не стал тянуть и, войдя в камеру, сразу спросил его в лоб: «Скаул, при всем уважении, какого харка, это был местный вид черта, ты пытался копаться в моих мозгах и связывался с Далием». Я послал ему пару мыслеобразов того момента для подтверждения своей осведомленности. Скаул ненадолго подвис, тяжело пережить разрыв шаблона, что ты не самый умный, и выдал: «Извиняюсь, Кира, ты попросили меня узнать о ваших планах, и насколько вы преданы общему делу. Они ни в коем разе не пытаются делать что-то за вашей спиной, и уж тем более против вас. Но их раса не так воинственна, как элариане, и им тяжело бороться с такой грубой силой. Поэтому они пытаются убедиться в том, что их союзники не бросят их на растерзание элларианам и мейланцам. Говорят, они творят жуткие вещи с псиониками, поскольку сами очень слабы в этом и ненавидят их, особенно с девушками». Тут он мне послал пару мыслеобразов, картинок в духе молота ведьм, судя по всему непостановочных, от которых даже я содрогнулся. «То есть вы по-прежнему на нашей стороне и не пытались вредить?» – спросил я, стараясь проморгаться от увиденного. Слова Спалота, по всем моим ощущениям, были правдивы. Я нигде не чувствовал обмана или полуправды. «Мы ценим союзнические отношения», – сказал Спалот, и это было правдой, Я читал краткую историю Сполота в Берналиуса. У меня отлегло от сердца. Не хотелось пытать Сполота и делать из него яблоко раздора с их империей. Так что, завершив допрос, я Скаула отпустил, поблагодарив за сотрудничество и верность, пусть даже в столь экстравагантной форме. Да и подтвержденная верность Далия и его желание видеть в нас союзников тоже сняли камень с души. Не люблю я всякое предательство и вероломство. Тут я снова вспомнил о Кире. Надеюсь, горит в аду, но не сильно. Опять эта биполярка. Мне надо было отвлечься от накативших мыслей, и я отправился к техникам. Не знаю, почему именно к ним, было много других дел, но меня почему-то сейчас подсознательно влекло туда, а я привык доверять интуиции. Я намеревался обсудить с ними вопрос строительства флота и полет на свалку. Техники по своему обыкновению сидели в какой-то каморке, заваленной до потолка электронным хламом, и бухали технический спирт. Я вообще давно подозревал, что все техники Вселенной практически одинаковы, поскольку я уже был наслышан об их причудах, а все пути на станции лежали через бар. Я специально просил Стеллариум так спроектировать, выгодно и удобно, то я притащил 3 бутылки прекрасного вальсонского виски. Планета Вальсона славилась своим пойлом, поскольку там кроме винограда почти ничего и не росло, климат не позволял, и они веками практиковались в способах его переработки. Для себя же я прихватил парочку фляжек с псионической настойкой от робота R2-D102, я специально называл всех андроидов по номенклатуре из «Звездных войн», местным было все равно, а мне забавно. Этот андроид был запрограммирован на псионические коктейли лично Ашшаром, и с тех пор усовершенствовал свое искусство. Вот притащу Ашшара сюда с Пандоры, будет ему сюрприз. Я словил себя на мысли, что отвлекся, но техники даром времени не теряли, и я имею в виду не только выпитые уже 2 бутылки, но и план скрытного расхищения свалки под носом у Элриан. Оказывается, они были там завсегдатаями и прекрасно знали всю местную, так сказать, номенклатуру продукции. К сожалению, с нами уже не было логиста, мы помянули его вместе со всеми павшими, ну не нелюди же мы, в конце концов. Так что логистику придется выстраивать самим. Я закинул в отдел логистики заявку на перевозки и просьбу назначить ответственного за них. Каюсь, я на какое-то время запустил дела в оазисе, положившись на подчиненных, и теперь даже не знал, кто за что отвечает. Заяц же, отчаявшись из-за моего постоянного склероза на имена, назло не присылал штатное расписание и списки сотрудников. Мне кажется, нейросеть себя так не должна вести, подумал я, наверное, надо сообщить мастеру настройки. Я тебе сообщу, тут же вылез из норы заяц, в следующий раз будешь сам отбиваться в бою, без подсказок. Я решил, что это важнее, поэтому отстал от зайца и перестал над ним подтрунивать. Так или иначе, но к нам прибыл Наир, специалист по скрытным перевозкам. Мы составили примерный план, когда и как будем действовать. При этом было решено взять на время один из космических грузовиков, торчавших без дела у нашего пирса. Он должен был отправиться порожняком в обратный рейс, но не успел, и поэтому идеально подходит для погрузки кораблей под видом лома. Тут не требовалась даже какая-то легенда, ведь мы и вправду отправлялись на свалку, ну а лом там или не совсем, вряд ли кто-то будет разбираться. Но при этом был существенный шанс, что этот кто-то все-таки появится, поэтому я пошел к Цитросу и Дью и пообщаться по поводу организации операций под носом у противника. Нашел я их, что характерно, все в том же баре. Недаром он назывался «Перекресток». Парни уже успели выпить литр сканской настойки, и после моих слов о полете на свалку только заржали. Я решил, что им стоит немного расслабиться после допроса Анданта и оставил их в покое. Сам я тоже уже был хорош после посиделок с техниками. Псионическое пойло было давно выпито, так что я, назначив совещание на утро по внутристанционному времени, поплелся на вялых ногах к себе в кубрик, не забыв прихватить на утро пару склянок с псионическим опохмелом. Ашшар научил. Кстати об Ашшаре. Добравшись до каюты и рухнув на койку, я вышел в астрал. Ашшар уже болтался неподалеку и как обычно набросился на меня с критикой. Но я был уже так хорош, что он вскоре понял бесполезность своих попыток и сменил гнев на милость. Его сильно обрадовала новость, что мы настроили свободный от помех диапазон частот для связи. Все-таки выход в астрал требовал постоянного подбухивания псионических средств, что в боевой обстановке непрактично. Ашшар также заинтересовался нашими планами по увеличению флота. Прорыв блокады был уже не эфемерной мечтой, а чем-то реальным. Ему до чертиков надоело сидеть на Пандоре и хотелось в цивилизацию, и я его прекрасно понимал. Пандора – не лучшее место для отдыха. Примерно так же рассуждали и 2000 бойцов, собранных со всей галактики в учебку древних. Мало того, что они уже прошли весь курс с дополнениями под руководством вездесущего капрала, так теперь еще и изнывали от безделья, вычистив от крыс и прочей нечисти всю базу и перебив всех монстров в радиусе 100 километров от нее. Надо было как можно скорее решать вопрос с восстановлением системы порталов, на мой взгляд это было проще, чем посылать туда транспорты, уязвимые для противника. Но Ашар меня расстроил, сказав, что пару раз сунулся в порталы, и еле оттуда унес ноги, настолько плотно они контролировались мейланцами, алриане были не очень искусны в перемещениях. Я все еще не смог встретиться с 202М или хоть кем-то из древних, и прояснить ситуацию не представлялось возможным. Поэтому, за неимением других вариантов, я решил сосредоточиться все же на обычном пути перемещений, через гиперпространство на кораблях. Завтра надо было лететь на свалку, так что, попрощавшись со Шаром и поставив на изучение очередной уровень базы по инженерному делу, я отрубился. На удивление, ночью никакие женщины-визитеры меня не беспокоили, поэтому утром я встал отдохнувшим и практически без похмелья, один псионический антипохмелин не в счет. На скорую руку собравшись, я сразу отправился в ангары проконтролировать подготовку миссии. За стенами станции уже готовился к отбытию наш грузовик. Исполинское судно имело вполне пригодную для большой команды надстройку, да и спрятаться там было где в случае появления патрулей алриан или мейланцев. Мы решили отправиться скрытно, под видом мусорщиков. Поскольку на базе все сверкало, то пришлось изрядно попотеть, вымарывая комбинезоны, обшарпывая роботов и состаривая технику. Андроиды сбились с ног, всю ночь занимаясь этим, но зато теперь мы выглядели как обычные мусорщики, которых мириады во вселенной, в грязных, засаленных и промасленных комбинезонах, со старыми погрузчиками и дроидами, из которых течет гидравлическая жидкость. На такой же старой посудине, корабль к счастью состаревать не пришлось, это и так был видавший виды грузовик. Я очень надеялся, что его прыжковый двигатель не рванет при запуске, до свалки было не то, чтобы далеко, но и не рядом. На обычных движках не дойти, да и пожить еще, хоть и не сильно после ночных возлияний, но хотелось. Пока шла подготовка к вылету, я связался со сполотами на освобожденной от глушилок частоте. Первиаль уже начал тревожиться, но я его успокоил, сказав, что все идет по плану, и даже лучше, и скинул список необходимого оборудования. Астрал астралом, поболтать за жизнь в нем хорошо, но целый перечень документации и спецификаций через него не передать, поэтому связь и была нужна как воздух. Мы решили не брать штурмовиков на вылет, двухметровые мусорщики с остальными мышцами вызовут лишние вопросы в случае проверки, да и я обещал им премию и увольнительную, так что они отвисали в полный рост во всех заведениях станции. Мы же решили ограничиться техниками и набранным наспех персоналом из числа обслуги. Они ничем выразительным не отличались и отлично вписались в разведывательный отряд. И вот, наш грузовик с забавным названием «Неспешный» отчалил и на всех своих неспешных парах разгонялся в сторону свалки. Капитан был штатный, он наотрез отказался передать свое любимое судно кому-то еще, к тому же хорошо знал сектор, и его знания вскоре пригодились. Мы вышли из прыжка прямо посередине поля обломков, оставшихся от недавних сражений. Каким-то чудом, ругаясь на своем арайском, капитан лавировал трехкилометровым транспортом между остатками погибших кораблей, под конец на максимум выкрутив полный назад. И все же несколько раз мы зацепили за обломки. В результате, мы лишились носовой части корабля и части носовых отсеков. Придется раскошелиться на круглую сумму по возвращении. Сейчас никакие страховки уже не действовали. Оставалось надеяться, что корабли влезут в оставшиеся неповрежденными отсеки. О том, чтобы взять их на буксир или приторочить снаружи, не было и речи, так мы не уйдем в прыжок, а возвращаться своим ходом год не входило в мои планы. И вот, на поврежденном судне, но все еще целые, в сопровождении дронов-лоцманов, мы прибыли на свалку. Никаких патрулей мы не обнаружили. Очевидно, что алриане сочли обломки достаточной защитой от непрошенных судов, и сняли патрули с этого участка. Да и кому нужна свалка? Для нас это было только плюсом. Свалка располнела. На нее свезли остатки кораблей, погибших в последних боях, и нам было из чего выбрать. Но к выбору надо было подходить внимательно. Верфи в оазисе не были предназначены для постройки кораблей, только для текущего ремонта. Поэтому надо было найти более-менее целые суда, не требующие капитального ремонта или полной реконструкции. Для этого мы, выпустив вперед ремонтных дронов, последовали за ними после предварительного осмотра судов и отбора подходящих. На небольшом челноке мы отчалили от грузовика и направились к первым объектам. Путешествие на свалку обещало затянуться, так как часть ремонтных дронов была задействована в восстановлении грузовика хотя бы до пригодного для прыжка состояния. Листы обшивки и запчасти мы также должны были найти на свалке во что бы то ни стало. Путешествие по разбитым кораблям так себе удовольствие. Постоянно попадались искореженные исполинскими взрывами отсеки, перегораживающие путь скрученные в дугу переборки, сгоревшие и непригодные суда. За 10 часов мы осмотрели дюжину кораблей и нашли только два подходящих, что уже было неплохим результатом. Также удалось найти необходимые для ремонта транспорта листы обшивки. В целом, экспедиция удалась, и мы начали погрузку найденного. В этот момент бот-разведчик передал сигнал том, что к нам приближается патрульный корабль «Алриан». Это было нехорошо, очень нехорошо. Корабль быстро сблизился с нами и ощетинился силовым полем, выпустив предварительно боевые дроны, которые нас окружили. После этого от него отделился небольшой бот, как я понял, с досмотровой командой. Они отправились прямиком на корабль, надо было возвращаться. Когда мы вернулись, захватчики уже вовсю проводили досмотр. Они согнали команду в один отсек, не особо церемонясь. Тех, кто сопротивлялся, били прикладами штурмовых винтовок. «Кто есть главнее?» — с акцентом спросил, судя по всему, командир этой группы. «Ми забирать корабль». «Я главный», — сказал я, выходя вперед и отдавая мысленный приказ Пёселю и Робокотам под маскировкой разорвать их на части. «Ага, корабль он забирать», — думал я, слушая, как отсек огласился хрустом ломающихся костей, треском разрываемой плоти и предсмертными криками врагов, столь милых моему черствому сердцу. «Никто не смеет лупить мою команду». Я начал впадать в состояние берсерка. «Надо прикончить всех». Я выбросил остатки алрианина подходящих рамеров из защитного костюма и кое-как натянул его на себя, прихватив пару членов своей команды в качестве пленных и взяв всех роботов под маскировочным полем с собой, направляясь к шлюзу, где все еще был пристыкован их челнок. «Пожалуй, со свалки мы прихватим боевой корабль «Алриан». Я немного поразмыслил и взял еще несколько боевых дронов. Пора им размяться, а то заржавеют». Войдя через шлюз в челнок и убив с помощью котов остатки команды противника, я сел в кресло пилота. Минимализм «Алриан» проявился и здесь. Немного напоминало УАЗик, штурвал, рычаг газа да кнопка запуска двигателей. Никаких тебе сенсорных панелей и тачскринов. Одним словом, кирпич. Так что проблем с полетом не возникло, и через 5 минут мы были уже у стыковочного шлюза корабля «Алриан». У нас не требовали никаких опознавательных знаков, паролей, вообще никак не связывались. Я даже удивился, как они с такой дисциплиной и отсутствием устава вообще умудрились захватить сектор, но, подлетев поближе, понял. «Алриане» полагались на большие пушки, очень большие пушки, калибры гауссовых орудий, плазматронов и лазерных турелей поражали. И ведь это был далеко не линкор, так, небольшой крейсер. Очевидно, алриане считали, что все испытывают трепет перед их мощью, а уж в тылу им точно ничего не грозит. Мои дроны и роботы быстро разубедили их в этом, едва попав на корабль. К сожалению, алриане не смогли использовать усвоенные знания, потом что слишком быстро скончались, дроны прошли по кораблю как нож через масло, вырезая лазерами все живое и неживое. Охранные системы корабля были отключены, никто не успел поднять тревогу. Забившихся по щелям и отдыхавших от трудов праведных членов команды зачистили коты. В итоге через несколько минут в живых остались только капитан и два его помощника, поскольку я дал такую команду. Перед их плоскими мордами зависли дроны, направив на них свои лазерные пушки. Капитан попытался изрыгать проклятие на своем алрианском, но я попросил Пёселя откусить ему ногу, а дрона – прижечь обрубок. Для допроса капитан и без ноги сгодится. Остальные алриане поняли намек и не стали лезть в бутылку, поэтому были связаны и уложены в углу. Ногу капитана мы также сложили в пакет для органов, который нашли в аптечке. Будет себя хорошо вести, приделаем обратно в медкапсуле. Мы же не звери. Сначала я думал, что мне потребуется помощь алриан с кораблем, но он был также прост в управлении. Я вспомнил приборную панель с тремя кнопками на самом первом корабле нубийцев, куда я попал в начале своего путешествия, если можно так выразиться. Так что с отключением силовых щитов и двигателей проблем не возникло. Нам не надо было никуда лететь на этом корабле, достаточно загрузить его в транспортник, чем мы и занялись, предварительно посшибав охранные дроны Алриан нашими. Так как проблема с патрулем была решена, мы продолжили поиски нужных нам кораблей, немного ускорившись, ведь патрульных могли начать искать, хотя, видя раздолбайство и расслабленность Алриан, я в этом сомневался. Но все же мы постарались действовать максимально быстро, и, загрузив еще три более-менее подходящих нам старых судна, отбыли в направлении своей базы. По дороге прихватили разбитый корабль управления, дрейфовавший в поле обломков. Летать он уже вряд ли будет, но на нем остались целыми все системы связи, а это сейчас было даже важнее, чем орудия и щиты. Мне нужен был аппарат дальней связи и гиперпередатчик, и они на этом корабле функционировали, поэтому, не тратя времени на демонтаж, мы захватили весь корабль. Все равно в нашем 3-километровом грузовике трюмы так и остались почти пустыми. Но лом сейчас нас не интересовал, а никакой подходящей техники мы больше не нашли. Поэтому, выйдя из поля обломков, мы прыгнули в направлении базы. Глава 6. В оазисе было как всегда неплохо. Расслабленная атмосфера создавала иллюзию мира и спокойствия. Но это было не так, и Цитрос решил напомнить всем гостям станции, что наше будущее в наших руках, а именно, объявил набор рекрутов. Этому способствовало возвращение нашего капрала из учебки древних, который также решил, что мы слишком расслабились. В итоге у нас на базе организовались две учебные части, для уже проходивших обучение и для новобранцев. А чтобы рекруты шли активнее, я назначил им денежное довольствие, с лихвой покрывающее все потребности. Надо сказать, что народ, измаившись от безделья и пьянок, с удовольствием шел обучаться, тем более что можно было освоить неплохую профессию, а в условиях финансовых проблем, еще и заработать. Марк начал готовить военных пилотов, поскольку был самым опытным на всей станции. Бригада техников взяла на себя подготовку специалистов техчасти, объясняя им тонкости ремонта военной техники и боевых кораблей. Мы же, не имеющие каких-либо специализированных знаний, тренировались в абордаже кораблей, диверсиях и десантировании на свой же астероид, на задний двор оазиса, где, отработав положенное, шли в перекресток к заботливо подливавшим пойло андроидам. Через 3 дня таких занятий я решил, что псионическая печень не казенная, и начал планирование 2 разведывательных миссий, к границе с Селестой, посмотреть, как организована блокада и можно ли ее прорвать, и к кораблю древних, который мы оставили в прошлом. Корабль благополучно дожил до наших дней в полях астероидов, где мы его спрятали, о чем свидетельствовали редкие условные сигналы, которые он передавал. Искин рвался домой. Оно и понятно, все-таки цель его жизни – защита корабля. Не так-то просто безжизненной цели, тем более что на Пандору или Таргерон мне так и не удалось его доставить. Корабль древних меня интересовал по 2 причинам. Во-первых, это козырь в сражении, во-вторых, там был портал, самый доступный из всех. Пусть он и был с ограничениями, но я не переставал надеяться, что мне удастся как-то его разблокировать и, что еще более невероятно, проникнуть на Пандору или Селесту, избежав встреч с мейланцами. Чем Харк не шутит, все лучше, чем штурмовать собственный астероид на заднем дворе гостиницы по 5 раз в день. Бессмысленная муштра капрала древних удачно гармонировала с их садистскими наклонностями, но мне порядком поднадоело. Сполоты что-то тянули с поставками вооружений для кораблей, восстановление которых затягивалось, и не только по этой причине, но и из-за слабого оснащения ремонтной верфи. Так что я решил отправиться в путь на корабле, отбитому Элриан, взяв в качестве поддержки протеанский корабль радиоэлектронной разведки. Трофейный корабль как нельзя лучше подходил для рейда в тыл противника. Какова ситуация вокруг линкора древних мы не знали. То, что он подавал сигналы, и его еще не нашли, не означало, что вокруг никого нет. Алриане плотно обложили наши сектора, о чем косвенно говорил факт полного отсутствия любых кораблей, даже пиратов или контрабандистов, хотя эти обычно шныряли вообще где угодно. Вообще меня уже стал доставать информационный вакуум. Сидим на отшибе, ничего не знаем. Пойти что ли пленных попытать? Пленный алрианин отрастил в капсуле ногу и долечивался, 2 других сидели в карцере. пожалуй, пообщаюсь сначала с ними. Я застал их изрядно потрепанными. Все-таки методы Цитроса и Драка были еще менее гуманными, чем мои, хотя я слабо себе это мог представить. Я решил поиграть в хорошего полицейского, и не стал нагонять страху на и так уже напуганных алриан. Из отчета Цитроса я уже был в курсе, что это какие-то отпрыски богатых семей, отправившиеся на войну для повышения престижа. Ну, сейчас я им устрою престиж. Ну, рассказывайте, что и как, сказал я, входя в их камеру и закрывая за собой дверь. Через полчаса беседы я вышел из камеры. Абсолютно бесполезные создания. Они были даже не в курсе текущей оперативной обстановки, не говоря уже о планах компании, порталах и других тонкостях. Складывалось ощущение, что они больше развлекались с подружками на корабле, чем воевали или хотя бы руководили операциями. И они даже не врали, я не почувствовал ничего лживого в их словах. Да как эти алариане вообще умудрились тут что-то захватить с таким подходом? Я пошел в медицинский отсек, проведать бывшего безногого, которого, как я выяснил, звали Хабар. Он уже прошел лечение в капсуле и теперь сидел под замком в палате, вход в которую сторожил малый боевой дрон. Бежать ему, конечно, было некуда с подводной, точнее, космической, лодки, но мог напакостить. Цитрос еще не успел с ним пообщаться, может и к лучшему. Хабар встретил меня совершенно иначе. Похоже, идейный. Злые глаза, полные жажды мести мысли, сжимающиеся клешни щупальца. «Вы все обречены», — начал он. «Как только я переступил порог, мы уничтожим вас всех. Ну вот, хоть что-то интересное в нашей богадельне. А можно поподробней? Много вас тут вообще, и чего хотели то? Здесь 5-й имперский флот, армия герцогства, а также команды зачистки. Мы контролируем все. О, да у них тут и эрзац команды есть. Просто космонавты какие-то. Что с блокадой Селесты, сетью порталов и сектором С-12З? Решил я конкретизировать тему разговора, и почему вы не захватили это место. И вообще, кто ты по званию? Я полковник имперского пограничного полка. Это место нас мало интересовало, здесь нет ресурсов. О, да у нас тут целый полковник. Целый с недавних пор. Я внутренне поржал удачной шутки. А насчет ресурсов это была правда. Астероиды были бедны на них как церковная мышь, пара пустых барж тоже не в счет. Главным ресурсом здесь были люди, а они Элариан мало интересовали. Что с Селестой? И до нее дойдут лаки, так они называли свои щупальца. Как только разобьем ваши империи, захватим и превратим население в рабов. Пусть пока смиряются с нашим господством. Про порталы он ничего не знал, а меня все беспокоил один вопрос. А что, если мы не смиримся? Все смиряются. Мы ждем прибытия высших и отбраковщиков, которые будут сортировать вас по степени пригодности. Как скот, что ли? Вы и есть скот. Этого я уже не стерпел, и слегка стукнул с левой в голову, а он вдруг упал и задергался в судорогах. Ну я же не знал, что у них кости слабые, последствия жизни на планетах со слабым притяжением. Это уже потом Заяц прислал полный справочник по их расе, где этот факт отмечался особо. Алрианин попытался регенерировать, была у них такая функция, активный метаболизм, но я не дал ему такого шанса, стукнув как следует в голову ногой. Не то, чтобы специально, просто нога сама дернулась. Слишком уж он меня разозлил своим высокомерием и нацистскими замашками. «Приберитесь тут», — сказал я, выходя, дрону. «Заяц, разошли всем этот справочник с пометкой «бить в голову». Теперь я понял, почему в астрале не слышал мысли тех, кто принимает решения. Они были слишком далеко и даже не думали о нас. Пока прибыло лишь мясо, и надо было поторапливаться до прибытия этих высших, а еще лучше их прикончить по дороге. Как я понял, это было что-то вроде Святого Престола, алрианские инквизиторы. Иногда они отправляли своих эмиссаров на корабли в ключевые места для поддержки дисциплины. Но патрульные корабли и те, кто поддерживал режим блокады, к ним не относились, поэтому на них и царил бардак, который меня удивил при первом знакомстве. У алриан, судя по методичке, было роевое мышление. Рядовые особи не обладали псионическими навыками и легко поддавались внушению, чем и пользовались мейланцы. Это был своеобразный симбиоз двух рас. Как я понял, мейланцы как раз и входили в состав высших. Что же, беседа с нацистом оказалась более полезной, чем с отпрысками-аристократами, но я не жалел, что прикончил его. Достал. Астероидная система С-12З. На следующий день я принял решение, что даже прояснив обстановку с блокадой, сделать мы без линкора ничего не сможем, и поэтому надо начинать с него. Поэтому, послав вперед несколько дронов-разведчиков, мы медленно продвигались по сектору в режиме маскировки и радиомолчания. На границе сектора не было обнаружено никаких алларианских кораблей или охранных дронов, но они могли прятаться в полях астероидов, маскируясь в их тени, хотя, столкнувшись с алларианами без присмотра мейланцев, я сомневался в такой глубине военной мысли, и ошибся. Мы, хоть и двигались в режиме незаметности, все же наткнулись на алларианский патруль, притаившийся в углублении железного астероида и невидимый средством обнаружения. Возможно, они обнаружили нас по скрытой системе свой, чужой, которую мы не сняли, все-таки это был их корабль, и я мог ошибаться насчет кирпича. А может, запеленговали радиолокационные сигналы, которые подавал корабль «Протеан». Так или иначе, но нам пришло сообщение «Назовите себя». Я уже начал просчитывать варианты, как быть, вызвав «Зайца», но тут корабль «Алариан» просто дезинтегрировался. Я было подумал, что этого они нахватались у валарианцев, заразившись склонностью к самовыпиливанию, или просто у них рванула какая-то торпеда, но нет. Вдали проявился из-под маскировки линкор древних. Оказывается, их Искин не стал дожидаться, как будут развиваться события, перехватил канал связи и приказал своему кораблю произвести залп. Вышло, по-моему, неплохо, хоть я и против такого самоуправства Искинов на моем корабле, хотя, учитывая, что у него пушка больше, пришлось смириться. И вот, мы на линкоре. Как оказалось, в целях маскировки все системы, кроме охранных, были выключены, и дроиды-уборщики не поддерживали чистоту. Я в который раз поразился тому, откуда в космосе берется столько пыли, когда шел по полу, где оставались следы. Списал это на возраст линкора. Старый уже, видимо, песок сыплется. Искин, подключенный к моей нейросети, скорее всего уловил мысли о своем неподобающем поведении, но промолчал. Может быть, совесть проснулась, хотя раньше я такого за Искинами не наблюдал. Пока команда грузила на борт линкора два корабля, я пошел к порталу. Идея прямо сейчас прыгнуть в портал и разобраться со всем на месте выглядела заманчиво, надо было только снять блокировки. Как это сделать, я примерно уже представлял, поскольку изучал устройство древних в учебке, а операции с порталами входили в стандартный курс младших командиров, который я проходил. Только вот портал, точнее его защитные системы, были не в курсе этого. Когда я попытался войти в систему под логами администратора, выскочила автоматическая турель и в моей голове прозвучал голос. Несанкционированная попытка управления порталом. До уничтожения 30 секунд, и начался обратный отсчет. Поскольку быть уничтоженным таким бесславным способом не входило в мои планы, я прекратил свои попытки и отошел от портала, не кстати вспомнив земную надпись «Не влезай, убьет». «Что я делаю не так?» – спросил я Искина, вспомнив старую русскую поговорку «Если что-то сломалось», читая инструкцию. «Я же говорил, что портал заблокирован», тут же ответил Искин. «Я помню, у меня еще нет Альцгеймера, но как это исправить? Ситуация нестандартная, все, в том числе и вы, под угрозой». Искин подвис на мгновение. «Ну, можно попробовать обойти по протоколу экстренного перемещения. Правда, его использовали всего один раз, причем представители нашей расы, и они не вернулись». Звучало очень обнадеживающе, прямо как всегда. «Давай, запускай свой протокол». Я пошел обратно к порталу, поглядывая на турель, которая так и осталась в боевом положении. «Ладно, это хотя бы будет быстро». Портал засветился синим светом, на полу появились стрелки по направлению ко входу. Я понял это как приглашение и вошел. «Твой слепок взять с собой на Пандору?» – спросил я Искина, не оборачиваясь. «Не стоит, пусть еще поживет», – ответил мне жизнерадостный Искин, после чего я пошел дальше. Все было как обычно, я попал на портальный перекресток. Сосредоточившись на конечном пункте, Пандоре, я двинулся вперед, но как будто натолкнулся на стену. Появившийся заяц предупредил: впереди псионическая ловушка. Я и сам уже слышал в голове голоса: подчинись, империя прежде всего, покорись великой расе мейланцев, и все в том же духе. Доберусь я до того, кто испускает эти волны, отрежу ему голову. В качестве защиты я гонял я по кругу одну и ту же мысль, отвлекающую меня от монотонного бубнежа и не дававшую впадать в транс. Собственно, мне и надо-то было дойти до конца перекрестка, чтобы нырнуть в тоннель на Пандору. Но с каждым шагом меня все сильнее окутывала тьма, а я помнил еще с первого посещения порталов, что во тьму лучше не ходить, легко сбиться с пути и застрять. Я пошарил в карманах. Как правило, я всегда брал с собой разные псионические снадобья, и в деле полезно, и повеселее с ними. Нашел какой-то корешок, горький на вкус, и стал медленно его разжевывать, следуя инструкции по употреблению карского корня, сильного противогаллюциногенного. Неудивительно, судя по его вкусу, от такого вообще со всеми иллюзиями расстанешься. Надеюсь, не вырубит. Но корень бодрил, а тьма рассеивалась. Мысль стала четче. Надо будет еще купить у барыг. Кстати, барыги. Каким-то образом они умудрялись, даже несмотря на блокаду, распространять свои снадобья. Этот корень в нашей системе не произрастал, значит, надо с ними потолковать, как они умудряются перемещаться, обходя патрули криворуких. Эта мысль меня согрела. А вот я уже и дошел до нужного мне тоннеля. За пару метров до него в воздухе левитировал шар. Излучатель пси-волн, подавитель воли, увидел я системную надпись у себя перед глазами. Ах, вон оно что. Я достал лазерный меч и хотел было рубануть по излучателю, но передумал. Не стоит выдавать свое присутствие. Кстати, не смогут ли мейланцы проникнуть к нам на линкор по обратному пути? Я оглянулся, но не увидел выхода к порталу на линкоре, он как будто исчез. Похоже, Искин меня уже списал, и снова запечатал портал. Вот же, здесь у меня в голове пронесся целый рой эпитетов. Хорошо, что к этому времени связь моей нейросети с линкором уже была разорвана. Я веду запись, подлинненько сказал вынырнувший заяц. Уйди, шантажист. Как возвращаться будем? Придется связаться с базой каким-то стандартным способом и передать Искину инструкции, выдал сразу ответ заяц, а точнее моя нейросеть. Стоять и пялиться на шар было бессмысленно, тем более что у меня разболелась голова от его нытья про подчинение, и я двинулся в сторону портала на Пандоре. Надеюсь, там хотя бы будет кислород, подумал я перед тем, как шагнуть в неизвестность, составив свой слепок, чтобы не переместиться по частям. Кислорода на Пандоре было сколько угодно, а вот людей не наблюдалось. Даже Искин куда-то делся. Я стоял на пустой базе. Да как такое вообще возможно? Я сверился с пространственно-временной картой. Все верно, Пандора и время мое. Куда все делись-то? Задал я вслух вопрос. Поскольку никто не ответил, я пошел искать ответы по коридорам базы. Она не выглядела заброшенной, но куда все пропали? Передо мной открылись очередные двери и меня ждал сюрприз в виде мощного псионического удара и какой-то липкой дряни, опутавшей меня с головы до ног. «Вы что творите?» Первым делом спросил я склонившегося надо мной Ашара, как только отплевался от этой синтетической паутины. «Извини, мейланцы и алариане прут через портал пачками. Мы решили его не отключать, чтобы потихоньку их утилизировать. Ты как вообще попал сюда? Все переходы заблокированы». «Ну как, распечатали портал на линкоре, сняв блокировки, так и попал. Видимо, тот путь они сочли заброшенным, поэтому ты и смог пройти», задумчиво проговорил Ашар. «Может, вы снимете с меня эту дрянь?» спросил я, поскольку все еще лежал на полу как младенец в пеленках. Ашар кивнул паре бойцов в броне и псионической защите, и они быстро размотали меня. «Много утилизировали?» спросил я Ашара, вставая на ноги. «Да уже пару тысяч. Прут как тараканы. Сначала мясо, потом псионы». Как подтверждение его слов, из портала вывалилась очередная партия захватчиков, которых упаковали схожим образом и вывезли на погрузчике. «Да у вас тут прямо промышленная утилизация, так и воевать не придется», сказал я Ашару, восхищенно глядя на происходящее. «Куда вы их деваете? Отправляем на рудники, там вечно не хватает рабочих рук». «Мрут быстро», — ответил Ашар. «Я с уважением посмотрел на человеколюбивого старца. Мы прошли в комнату управления, где сидело несколько человек. Я с удивлением и радостью увидел Юи, Дропуса, Карлоса и 202-го. «Какие люди», — сказал я, расплываясь в улыбке под приветственные возгласы и уже предвкушая, чего мы можем наворотить в такой компании. «Да чертиков надоело быть одному без союзников. Магистр, смотрю, вы времени даром не теряли. Да тут не только моя заслуга. Противник давит, так что все отошли сюда. Один из последних рубежей обороны. Там на орбите еще Денс с флотом, а по поверхности бегает Карий, эвакуирует звездолеты, совершившие аварийную посадку. Новость о Карии обрадовала меня даже больше, чем наличие всех остальных, за исключением Ашара, конечно. С Карием мы сможем быстро восстановить флот, он даже из нашей недоверфи сделает конфетку. Господа, вам не надоело сидеть на этой базе? Предлагаю переместиться на наш линкор, точнее, ваш линкор», — сказал я и посмотрел на 202-го, «мы раскупорили его на С-12З. Также в оазисе есть несколько кораблей. Начнем, я думаю, с «Селесты».